«А еще ты должна мне заплатить за помощь», — сказала ведьма. «И я недешево возьму. У тебя чудный голос. И им ты думаешь обворожить принца, но ты должна отдать этот голос мне. Я возьму за свой бесценный напиток самое лучшее, что есть у тебя, ведь я должна примешать к напитку свою собственную кровь, чтобы он стал остер, как лезвие меча». «Если ты возьмешь мой голос, что же останется мне?» — спросил русалочка. «Твое прелестное лицо, твоя плавная походка и твои говорящие глаза. Этого довольно, чтобы покорить человеческое сердце. Но полно, не бойся. Высунешь язычок, я и отрежу его в уплату за волшебный напиток». «Хорошо», — сказала русалочка, и ведьма поставила на огонь котел, чтобы сварить питье. «Чистота! Лучшая красота!» — сказала она и обтерла котел связкой живых ужей. Потом она расцарапала себе грудь, в котел закапала черная кровь, и скоро стали подниматься клубы пара, принимавшие такие причудливые формы, что просто страх брал. Ведьма поминутно подбавляла в котел новых и новых снадобий, и когда питье закипело, оно забулькало так, будто плакал крокодил.